жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек. От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек.